информация и в самом деле оказалась сенсационной. Сегодня утром ей нанес визит незнакомый пан, среднего возраста, около 40. Не толстый, не тонкий, не лысый, не бородатый. Выглядел очень порядочным. Где-то около 9 пришел. Спросил, дома ли мы. У него есть сведения о нашей потерявшейся родственнице. Домработница не могла сказать, когда мы вернемся, и пан решил подождать. Гость выглядел таким порядочным, что она впустила его в комнату. Но, разумеется, не в нашу, в гостиную. Поначалу она занимала его разговором, но время шло, а дел не в проворот. Пришлось извиниться и оставить человека одного. Вернувшись, она не обнаружила его в гостиной. Гость оказался в одной из наших комнат. Нет, ничего не делал, просто стоял посреди комнаты, бессмысленно уставившись в угол. Думал, наверное, о чем-то. Увидев ее, стал допытываться, куда мы поехали. Может, на экскурсию какую, взяли ли с собой вещи, чемодан или сумку. Ведь по вещам можно прикинуть, когда мы собирались вернуться. Домработница ничего не знала и не могла ему сообщить. Ведь мы по настоянию мамули уехали ни свет ни заря. Она еще спала. А он все выпытывает, выпытывает. Потом сказал, оставит нам записку. Что-то написал на листочке, в блокноте, вырвал и положил на стол под вазочку. А сам все расспрашивал. Так ничего не узнав, распрощался и вышел. А ее будто что кольнуло, кинулась к записке. Она вовсе не записка, чистый лист бумаги. Вот, можете сами посмотреть. Естественно, ей это показалось подозрительным. Она выскочила следом за посетителем, но не догнала его. Увидела только с той стороны, где он скрылся, из-за кустов выехала машина и умчалась. Какая машина? Не такая, как у пана-директора. Другая. Цвета? Красного. Точнее, такого немного свекольного или вишневого. Теперь мы набросились на записку. Это оказалась обыкновенная страничка в клетку, вырванная из маленького блокнота. Совсем чистая. Мы вертели ее и так, и сяк, смотрели на свет, нюхали и ничего не вынюхали. Непонятная, подозрительная история. Зачем приходил этот человек? «Подложить взрывное устройство», — предположила Люцина. Мамуля совершенно неожиданно, очень трезво отреагировала на ее предположение. «Тратит на нас бомбу?» «Это, говорят, это очень дорогая вещь. Нужно быть ненормальным». «Но тогда зачем же он приходил? А я откуда знаю? Может, хотел что украсть?» «Вот уж действительно нашел у кого». «А может, это тот самый король, который в Свебодзицах украл у Терески зубы?» Неожиданно вмешался отец, который расслышал с 5 на 10. «Ну что уставились? Я же слышал, как один из королей украл у Тересы зубы». Других гарпий, которые накинулись на отца, было вполне достаточно. Я сочла излишним выводить его из заблуждения. А кроме того, в замечании отца было что-то такое, что заставило встрепенуться мой отупевший ум. Боже мой, ну конечно же, как же я сразу не сообразила. Не иначе, это проселочные дороги так отрицательно сказались на моих умственных способностях. Иначе я просто не могла не сопоставить события, не обратить внимания на зловещий смысл, просто самих собой напрашивающихся ассоциаций. Какое счастье, что у меня давно выработался автоматический рефлекс. Машину обязательно нужно запирать. «А ну тихо!» — прикрикнула я на стариков. «Оставьте в покое королевские зубы. Немедленно каждому проверить свои вещи. Все ли на своих местах? Не пропало ли чего?» Старики замолчали на полуслове, со страхом глядя на меня, и кинулись исполнять приказ. Не рассуждая, редкий случай.